Я уж не говорю, что держи язык на привязи, не болтай, не остри. Другой раз за границу не поедешь. Старший в группе нянька из государственной безопасности составит рапорт куда следует, а потом будешь отдуваться. Да и соседи по группе не лучше. Меня мой приятель из органов предупредил, что в подобных туристских поездках каждый второй получает строгий наказ следить за определенной особой и доносить няньке. Я не удивился бы, узнав, что моя жена получила задание контролировать меня и писать доносы. Меня, слава богу, не попросили следить за ней. Фарс, водевиль. В нормальной голове не умещается. Но, как поется в известной песне, мы, коммунисты, рождены, чтоб сказку сделать былью. А также и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим. Что уж нам поездка за границу. Ездили мы в роскошных итальянских автобусах по довольно красивой, скажу я вам, стране. И кормили нас вкусно и обильно. Останавливались в хороших современных гостиницах, семейная пара вдвоем в комнате, одиночки каждый в отдельности. Случилось это в старинном городе, расположенном по склонам холмов с узкими извилистыми улицами, остроконечными черепичными крышами, фонтанами на крошечных площадях, мощенных булыжником, по которым стучали каблуками еще римские легионеры. Наша гостиница на 20 этажей высилась над морем красной черепицы с серыми бетонными боками, как чужая заморская гостья. Но жить в этой гостинице было очень уютно. Последнее слово мировой архитектуры. Должен оговориться, что весь наш с женой капитал в местной валюте хранился у меня. Жена страдала рассеянностью. Даже свои ручные часы она забыла дома предотъездных хлопотах, и порядком надоело мне, осведомляясь то и дело о времени. Я даже иногда отдавал ей носить мои часы, отечественную, не бог весть, какую штуку марки «Мир». Мы старались не тратить ни гроша из той жалкой суммы, которую нам обменяли в банке перед отъездом. $18 на нос на всю поездку. Больше не позволено. Жена решила, что в последний день нашего путешествия, когда она будет знать все цены, мы купим на эти деньги подарки детям и бабушке. Какую-нибудь вязаную шерсть, которая в нашем отечестве блистательно отсутствует на полках магазина. Вот в этом-то городе, расположенном на холмах, жена учинила мне скандал, застав на месте преступления. Я на валюту выпил бутылку пива, потратив по ее хитрым подсчетам сумму, достаточную для покупки кофточки младшей дочери. Я рассердился не на шутку. Да нельзя быть таким крахобором. Хрен с ней, с кофточкой. Если так трястись над каждой копейкой, так лучше уж сидеть дома и никуда не ездить. Жена тоже не осталась в долгу. Повысила голос до визга. Услышал. Нянька велел нам немедленно перестать ссориться, ибо нас слышат иностранцы, и они могут нехорошо подумать о советских людях. На всякий случай в гостинице он разместил нас в 2 отдельных номерах и даже на разных этажах, чтобы мы постыли маленько. Так создались идеальные условия, бросившие меня в объятия иностранки. Тот вечер нас, советских туристов, местное отделение общества дружбы с СССР угощало ужином, обильно сдобренным местным вином, которое можно пить бесконечно, настолько кажется оно слабым и вкусным, вроде виноградного сока. Последствия сказываются значительно позже, когда внезапно начинает деревенеть язык, наливаться свинцом ноги, потом начинаешь откалывать номера совсем уж бесконтрольно, как после бутылки водки. Когда мы поздно ночью возвращались домой нестройной и галдящей толпой, привлекая внимание прохожих громкой русской речью и взрывами беспричинного смеха, кто-то из наших туристов, расхрабрившись после изрядных возлияний, стал спорить с нянькой, единственным трезвым и хмуро озабоченным существом, что 2 девицы, одиноко сидящие за столиком среди десятка других пустых перед входом в наш отель, никто иные, как местные проститутки. Нянька не стал вступать с ним в дискуссию и велел прикусить язык и заткнуться. Но моя жена, которая в этот день меня демонстративно не замечала и на банкете сидела на противоположном конце стола, не последовала примеру няньки и резко возразила, что эта клевета на дружественную нам страну, успешно, по нашему примеру, строящую социализм. Следовательно, проституток в таком обществе нет и быть не может. Логика моей жены, как всегда, была восхитительной, а ее суждения категоричны и неоспоримы. Когда мы поравнялись с этими девицами, сидевшими в полном одиночестве на огромной каменной веранде перед фронтоном отеля, за совершенно пустым столиком, даже без бутылки лимонада для блезира, та, что была слева, со змеиной гибкой фигуркой, туго обтянутой черным платьем, с глубокими вырезами на груди и спине и с красной дразнящей розой в черных волосах, подмигнула мне озорно и вызывающе, и я чуть не взбрыкнул публично, как старый армейский конь при звуках боевой трубы. Мы обменялись быстрыми понимающими взглядами, и я поспешно отвел глаза, дабы дружный коллектив советских туристов во главе с моей законной супругой не заподозрил неладное. Даже быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять, что девка — чудо. Совсем юная жгучая брюнетка с пухлым пунцовым, как роза в волосах, ротиком, с глазами, как влажная вишня, не дать не взять испанская Кармен из наименной оперы композитора Бизе. В глубоком вырезе черного платья дразняще бугрились каменные груди. Мы гурьбой ввалились через вертящиеся двери, уже опустевший, с наполовину притушенными плафонами вестибюль, где в кресле дремал старый швейцар. А два рослых усатых полицейских в диковинной форме с лампасами парой и даже ногу прогуливались по мягкому ковру. Нас они приветствовали, четко приложив руки к лакированным козырькам, и, оскалив белые зубы под черными усами, даже изрекли несколько русских слов как знак особого к нам благоволения. Администратор во фраке и с бабочкой на крахмальной груди лучился всеми морщинами бритого и порядком потасканного лица, когда вручал нам ключи от комнат. В этой стране нас, советских, если и не любили, то порядком боялись, и потому постоянно демонстрировали не совсем искреннее дружелюбие, когда нужно и не нужно. В лифте я поднимался вместе с женой, оттесненный от нее горячими распаренными телами наших туристок, которых все больше и больше разбирала выпитое сверх меры вино, притупив чувство бдительности и развязав языки. Они громко, с подвизгом, хвалили качество кабины бесшумного лифта, мерцавшей гладкими алюминиевыми стенками и отражавшей их распаренной физиономии со сбитыми прическами в зеркальном потолке. Они наперебой уверяли друг друга, что таких лифтов в СССР нет и еще не скоро будут, и вообще Европа умеет жить, не в пример нам, русским. Моя жена, правда, попыталась вставить, что зато у нас имеются спутники и баллистические ракеты, но ей тут же заткнули рот таким сокрушительным аргументом, что, мол, спутник и ракету в рот не положишь и на себя не наденешь. Она вышла одним этажом раньше меня, и пока алюминиевые двери кабины медленно смыкались, смотрела из коридора на меня презрительным и в то же время жалким бабьим взглядом, все еще надеясь, что в последний миг я выскочу из лифта и последую за ней в ее комнату.